Тяжесть давила на сердце все сильнее, и после работы Платонов поехал не домой, а к Лене. Возле нее он отдыхал, расслаблялся, становился мягким, как воск. Лену он знал много лет, еще с тех пор, когда она бегала в школу с портфелем и с огромным бантом в волосах, и была для него не Леной, а просто младшей сестренкой друга и коллеги Сергея Русанова. Платонов женился, заводил бесчисленные, большей частью кратковременные, романы, а потом вдруг увидел не сестренку, а прелестную девушку, Елену Русанову. Так случается часто и со многими. Ничего необычного в этом не было. Правда, отношения с Сергеем из-за этого чуть не испортились. «Не морочь девочке голову!» — кричал Русанов. «Ты все равно на ней не женишься!» А она так и прождет тебя, пока не постареет. Конечно, Русанов был прав. Для того, чтобы жениться на Лене, Платонову надо было развестись. А на это у него моральных сил не хватало. О чем прекрасно знал и он сам, и его друг. Легкий в общении, контактный, обладающий настоящей мужской привлекательностью, Дмитрий Платонов вел себя с женой так же, как и в первые месяцы после свадьбы, свято веря в то, что умирание влюбленности не делает людей врагами, и даже если ты не трепещешь от восторга и страсти при виде собственной жены, это вовсе не означает, что не нужно быть с ней ласковым, не нужно делать ей подарки и оказывать другие знаки внимания. Его вполне устраивала жена, точно так же, как вполне устраивали его те женщины, с которыми он ложился в постель, с кем на несколько часов, с кем на неделю, а с некоторыми даже на несколько месяцев. И он не мог себе представить, как можно, почти ежедневно занимаясь любовью с женой Валентиной, вдруг ни с того ни с сего заявить ей о своем желании развестись. Правда, с Леной все было по-другому. Лену он любил. Но все-таки не настолько сильно, чтобы решиться причинить боль жене. «Я люблю ее, Сережа», — очень серьезно говорил Платонов. «Я ничего не могу с этим поделать, и она меня любит. Но убей меня, если тебе от этого станет легче. Но если мы с Леной расстанемся, то оба будем страдать. Ты же не хочешь, чтобы твоя сестра страдала, правда?» «Ты подонок», — кипятился Сергей. «Зачем ты вообще все это начал, если знал, что не будешь разводиться? Она что, шлюха, девочка на одну ночь? Как ты мог?» Лена плакала и умоляла их не ссориться. Она любила обоих. Любила по-разному, но одинаково сильно. «Я не хочу замуж», — уверяла она брата. «Меня все устраивает. Я просто хочу любить Диму, понимаешь? Я без него жить не смогу». Сергей уходил, хлопая дверьми, неделями не разговаривал ни с сестрой, ни с Платоновым. Потом все как-то утряслось, ситуация стала привычной. Русанов к ней претерпелся. Главное, чтобы Лена была счастлива. Платонов открыл дверь своим ключом и сразу услышал быстрые легкие шаги. Лена выскочила в прихожую и повисла у него на шее. «Димка, миленький, как хорошо, что ты пришел!» Обнимая ее и вдыхая знакомый запах ее кожи и духов, Платонов подумал, что, пожалуй, напрасно пришел сегодня сюда. Она так радуется его приходу, она соскучилась по нему, а он совсем не расположен к разговорам. Настроение у него хуже некуда, и себе не поможет, и ей вечер испортит. «Ты надолго?» — спросила Лена, заглядывая ему в глаза. И Платонов подумал, что еще не поздно отступить, взять и сказать сейчас, да на минутку, очень много работы. Оказался в этом районе, не мог не забежать. Налей мне чаю быстренько, сделай какой-нибудь бутерброд, и я побегу. Он говорил так множество раз, когда действительно оказывался возле ее дома случайно и должен был лететь дальше по своим сыщицким делам, так что Лена не удивилась бы и не обиделась. Но мысль о том, что со своей тяжестью на душе ему придется сейчас остаться одному и бродить по холодным темным улицам, показалась Платонову столь пугающей, что он в который раз в своей жизни смолодушничал. «Если у тебя нет других планов, — сказал он, кляня себя в душе, — Я останусь до завтра. Лена удивленно посмотрела на него, но ничего не сказала. Если Платонов оставался у нее на ночь, это означало, что его жена Валентина куда-то уехала из Москвы. В командировку, в отпуск или просто к друзьям на дачу. О таких поездках Дмитрий сразу же ставил Лену в известность, и они сообща радостно планировали, как проведут неожиданно выпавшие им вечера и ночи вдвоем. В этот раз он ничего не говорил о предполагаемом отъезде жены. Так откуда же возможность ночевать вне дома?